Глава 16. Света от взошедшей на небосводе луны вполне хватало для наблюдения за местностью, так что совсем уж незаметно скорпионам на каменную плиту было не забраться. Да и больше десятка хитиновых тел вполне ясно выражали готовность оставшихся в живых членов каравана дорого продать свою жизнь. И думаю, королева скорпионов тоже отлично это понимала, поэтому с последней атакой сломить наконец-то сопротивление и уничтожить разумных пока что не спешила. «Я же сказал, не подходить к проходам в пещеры!» Неожиданно гаркнул глава каравана, заставив меня отвлечься от наблюдения за пустыней и обернуться. Двое вооруженных ятаганами погонщиков стояли возле ближайшего к нам темного провала, ведущего вглубь горного массива, и внимательно всматривались в темный зев. «Там какой-то шум!» — словно оправдываясь, произнес один из орков. «Вот мы и решили про...» Внезапно худое длинное существо, молнией метнувшись из глубины прохода, взмахом когтистой лапы прервало воина на полуслове, снеся тому голову, словно чучелу, набитому соломой. А затем без лишнего промедления тут же кинулась на второго. «Зергот! Это Зергот!» Завизжал разрываемый заживо погонщик, но когда пасть монстра сомкнулась на его шее, испуганный крик орка перешел в страшное, сипящее бульканье. Он начал захлебываться собственной кровью. Орки тут же засуетились, схватились за оружие, но Янхар не стал отдавать приказ уничтожить монстра. Наоборот, он злобно выкрикнул, потребовав, чтобы мы подошли ближе к кругу, образованному нашими скорпионами. Существо громко зарычало и повернуло к нам свою, как оказалось, безглазую морду. К чему-то принюхалось, силой втянув в ноздри воздух, потом яростно и недовольно зарычало и, схватив один из трупов, длинным прыжком скрылось обратно в темном проходе в пещеру. «И что? Это было!» Не сдержавшись, выругался я. «Страж, выращенный гнолами специально для охраны своих территорий! Сторожевой пес!» Ответил услышавший мой вопрос шаман. «Ничего себе, песик!» Изумленно покачав головой, я стал продвигаться ближе к Лсаэросу. Что-то мне тут сильно разонравилось. Сначала скорпионы, теперь... песики. А я песиков недолюбливаю со времен Харит-Хадора. Не пора ли нам готовиться валить отсюда? С этого проклятого куска скалы, превратившегося в ловушку. Правда, как пройти через пустыню с сотней скорпионов, я не знаю, но пусть об этом у архимага голова болит. Но дойти до Лсаэроса я не успел. «Раугар! Раугар!» Неожиданно раздалось со стороны темного провала, в котором скрылся Зергот, и на несколько ударов сердца наступила тишина. И это было не рычание животного. О нет, это была хоть и непонятная, но все же речь разумного существа. Замерли все, даже шевеление в песках прекратилось. А затем по всему склону десятки голосов в ответ стали откликаться. «Гандар! Гандар!» «Что происходит?» Прошептал один из погонщиков. Кажется, наш, самый болтливый. «Что происходит?» Прорычал в ответ Янхар, стоявший за спиной своих людей на панцире скорпиона. «Тех гвардовых детей почуял сторожевой пес гнолов. Выбрался из прохода, убил и, понятное дело, заметил нас, а затем, как и положено, доложил своим хозяевам. А уж те понять, что им рычит собственноручно созданное существо, вполне способны. Так что... руки в ноги и уходим отсюда. Я лучше сдохну от яда скорпионов, чем в котле этих пещерных тварей». Двое орков-погонщиков, следуя приказу главы каравана, снова спустили на песок трех скорпионов для отвлечения внимания. А затем и сами, решив не дожидаться дальнейшего развития событий, торопливо рванули в пустыню на своем членистоногом транспорте с другой стороны каменной плиты. «Куда вы?» Сжал от злости кулаки Янхар. «Трусливые дети шакалов! Они же на них даже не отреагировали!» И я был полностью согласен с главой каравана. Отвлекающий маневр, как оказалось, снова не удался, и эта парочка сильно сглупила, решив рискнуть, а может, просто не выдержали нервы. Не все ветерки настолько сильны духом и характером, как Янхар или воины, что являются охранниками нашего каравана, или те островитяне в главе с шаманом Ирзаном. Но, несмотря на пессимистические мысли, посетившие меня, упускать их из виду я не стал. Эти орки оказались удивительно везучими. Они отошли метров на 30 от каменной плиты, а на них никто так и не напал. Остальные члены каравана тоже продолжали наблюдение, а Йенхард так вообще скрипел зубами от злости. Вот они отдалились на 40 метров. Глава каравана гневаться перестал. Теперь он задумчиво щурился и размышлял, дать ли отмашку остальным последовать за ними или пождать еще чуток. Затем 50. Орк, сидящий за спиной своего напарника, обернулся, и, кажется, на его лице я заметил будто бы извиняющуюся улыбку. Хотя, может, мне просто показалось? Но тут внезапно под несущимся во весь опор скорпионом зашевелился песок, и тот целиком вместе со своими наездниками рухнул в яму, которая потом в течение какой-то пары-тройки секунд снова приняла безобидный вид, сравнявшись по уровню с остальной поверхностью пустыни. «Проклятие!» — выругался Лосаэрос, как и все, внимательно наблюдавшие за не особо удачной попыткой двух орков прорваться сквозь небольшую армию скорпионов, затаившуюся в толще песка. «Не хотят нас отсюда выпускать!» «Ага», — поддакнул я. «Ралок!» — обратился Йенхард к шаману. «Проверить сможешь, сколько их там?» И он имел в виду не скорпионов, а тех, кто так усердно продолжает на разный лад шуметь в пещерах. «Да!» — кивнул орк и тут же принялся за дело. «Саэрос!» — тихо позвал я мага. «Что? Мы или покинем это неуютное место, или сдохнем здесь вместе с остальными?» «Еще не время!» — отрицательно покачал головой архимаг. «Конечно, если ты хочешь уйти прямо сейчас, пожалуйста, иди», — указал Саэрос на песок перед нами. «Можешь повторить их глупый подвиг». «Ага, сейчас прям». Перечить магу я не стал, поэтому отошел в сторону, покосившись на все еще колдующего шамана. Что-то он там долго. Но вот орк закончил свое заклинание и торопливо подбежал к Йенхару. «У нас проблемы». «Да уж знаю и без тебя», — скептически произнес глава каравана. «Ты сделал, что я просил?» растерялся шаман. «Я как раз-таки об этом и хотел сказать. Там!» — указал он на горный массив. «В самом центре, на глубине, множество ярких точек, и они уверенно движутся в нашу сторону. Именно сюда! Но там!» — перевел он руку на ближайший к нам вход в пещеру, затем на другой, потом на третий. «Уже порядка 20 разумных существ, гнолов и гоблинов. А вот сколько зерготов и других тварей, я понятия не имею». «Вот!» В который раз Йенхар перечел всех предков тех глупцов, что так не вовремя догадались обчистить кладки скорпионов, и заодно скрестил их с той парой орков, что привлекли внимание зергота. «Всем приготовиться! Так просто мы не сдадимся!» «Ты слышал?» Буквально в три шага я оказался рядом с Лосаэросом. Сейчас не до обид. Надо срочно искать выход из положения. «Слышал», — нахмурился маг. «И что будем делать?» Тут же последовал от меня вопрос. «Держимся подальше от орков», — прошептал архимаг. «Ждем атаки гнолов и гоблинов. Пусть сцепятся с погонщиками и воинами. И зная повадки этих мелких разумных, но глупых тварей, уверен, что они по-любому сунутся на песок. А там скорпионы, которые не преминут этим воспользоваться». Закончил я мысль Лосаэроса. «Верно», — кивнул маг. «И как только они устроят здесь небольшую локальную войнушку, забираем нашего скорпиона и уходим туда», — указал Лосаэрос совсем не в сторону леса, а направо от каменной плиты. Как раз там и спускали на песок тех скорпионов, пытаясь отвлечь внимание королевы. Я, конечно, сочувствую оркам, что сыграют роль жертвы в плане Лосаэроса, но согласен с ним полностью. У нас будет только один шанс уйти из этого места. Йенхар и его люди настроены достаточно серьезно. На победу, я смотрю, они уже даже не рассчитывают, так что будут биться до конца. А кроме тех двух трусов, больше глупцов среди его подчиненных не нашлось. Да, несмотря на то, что орки вообще-то боевые парни, среди них, бывает, попадаются слабые духом. Без этого никуда. Идеальных представителей рас не бывает в принципе. Архимаг каким-то образом, пока все были отвлечены на подготовку к отражению атаки с тыла, сумел, не привлекая внимания, отвести нашего скорпиона немного в сторону. Орки этого вроде бы и не заметили. А может, и заметили, но решили, что это чистая случайность. Я, понятное дело, тоже бочком-бочком стал сдвигаться следом, несмотря на то, что на меня начал коситься шаман и какой-то воин. Пусть думают, что люди трусливы, неважно. Мне не хотелось бы в самый разгар нападения гнолов и гоблинов оказаться в самой гуще битвы. «Урзардак!» — раздалось откуда-то сверху. «Ганха! Дэх!» Эхом прокатился слитный дружный крик десятков глоток. И мне почудилось, что каменный склон зашевелился и вот-вот погребет под собой жалкие остатки каравана, приютившиеся у подошвы горного массива. Но нет, присмотревшись, я разглядел небольшие тела гиеноподобных существ и гоблинов, что восседали на спинах зергодов, и каких-то совсем уж причудливых мобов. Вооружены они, конечно, были довольно примитивным оружием, какими-то ржавыми огрызками, кинжалами, мечами, простыми дубинами и костяными топорами. Вот только их было очень много. На нас надвигалась настоящая живая волна яростных и злобных существ. Архимаг стоял рядом со Скорпионом и спокойно наблюдал за их приближением. Я же такой выдержкой похвастаться не мог и даже не заметил, как в моих руках оказались крепко сжатые рукояти мечей. «Лосаэрос?» Сквозь стиснутые зубы вопросительно бросил я. «Ждем!» — раздалось в ответ. Волна спустилась на каменную плиту и сходу уткнулась в повернутых лицом горе скорпионов. Йенхар решил использовать их как первую линию обороны. Благо королева со своим хитиновым воинством замерла в ожидании, и она не могла не знать, что здесь сейчас происходит. Мелкие юркие тела гнолов при поддержке быстрых тварей, оседланных гоблинами, насели на вылезшую вперед четверку скорпионов и практически порвали тех на части в мгновение ока. И это со своим дрянным оружием. Обалдеть. Орки и то дольше разбирались, когда королева кого-то из своих на смерть отправляла. Хотя, если вспомнить, что их кладку опустошили подчистую, становится понятно, что она лишь просто старалась зажать нас на этом казавшемся безопасном клочке камня без особых для себя потерь. И вообще, мне кажется, или прирученные скорпионы, по сравнению со своими дикими собратьями, скажем так, более медленно и неуклюже. «Вахгра!» Размахивая своим ятаганом, закричал сидящий на спине варана орк-воин по имени Ангал, и тройка рептилий сорвалась с места, нырнув в самую гущу пещерных тварей. Вараны расшвыривали гнолов и гоблинов своими здоровенными лапами. Орки рубили их ятаганами, но... полтора десятка мертвых разумных и немногим меньше подчиненных им тварей — это капля в море. Вот потерявший своего наездника, разъяренный зергот удачным прыжком сбил на землю одного из орков, и, несмотря на глубокую рану, оголившую ребра, вгрызся в тело поверженного врага. А следом подоспела и еще пара пещерных хищников. Чуть дальше Ангал пытался стряхнуть пятерку гнолов, облепивших его словно пчелы мед. А третьего воина вместе с его вараном вообще видно не было. Но, как и предсказывал Саэрос, рано или поздно кто-то, либо мы, либо гоблины с гнолами, в пылу боя ступит на песок и тем самым спровоцирует ближайших к плите скорпионов. Так и произошло. Гоблин, сидящий на спине зверя, похожего на шестилапого медведя, совершенно случайно при длинном прыжке вылетел из некоего подобия седла, скатился по насыпи и растянулся на песчаной поверхности, буквально в пяти шагах от спасительного камня. Резкий удар снизу вверх, и худощавое тело неудачника оказалось нанизано на тонкое жало скорпиона. Дико заверещав от боли, гоблин что-то закричал, очень громко закричал. Откуда только столько силы в этих тщедушных телах? И то ли этот народец поголовно туп, то ли у них инстинкт самосохранения отсутствует как таковой, но на зов о помощи, а ничем другим эти крики быть не могли, тут же отреагировал десяток его сородичей, стремглав несущихся к месту боя. Конечно же, они свернули с пути сразу на песок, и, конечно же, моментально попали под атаку спрятавшихся там скорпионов. Завязался еще один бой, в котором мелькали клешни, жало, ржавые мечи и оскаленные пасти выведенных в глубинах пещер монстров. Но все это показалось какой-то мелочью по сравнению с раздавшимся метрах в 100 от гор громким и оглушающим ревом, наполненным яростной необузданной мощью и силой. «А вот теперь пора!» произнес знакомый голос над самым ухом, и меня силой потянуло прочь от боя, который, впрочем, так до меня и не дошел. Гнолые гоблины завязли всего в каком-то десятке шагов от меня. Я вскочил на спину скорпионов следом за Алсаэросом, и наш транспорт мгновенно сорвался с места. Маг избавил скорпиона от всего лишнего, оставив лишь немного продовольствия и воды. Ну и тело эльфа, укатанное в какие-то тряпки. За десяток секунд мы отдалились от места боя на целых 200 метров, Что-то излишне резв наш скорпиончик. Я понимаю, что их там всех шаман чем-то пичкал, но тут, кажется, еще и маг постарался. Ринувшийся было за нами дикий скорпион вскоре отстал, а больше никто в погоню за удирающей парочкой разумных не бросился. Хотелось закричать от радости, но я сдержался. А потом решил обернуться, посмотреть, что там за спиной происходит. Да, лучше бы я этого не делал. Интересно, а скорпион может двигаться еще быстрее? Огромная куча песка вздыбилась ввысь на высоту пары-тройки метров, надувшись гигантским пузырем. И когда он лопнул, перед орками, гоблинами и гнолами предстала во всем своем величии королева скорпионов. Создание размеров с пятиэтажный дом, с клешнями, способными обхватить и раздавить в пыль крепостную башню. И если оставшиеся в живых орки ошарашенно застыли, подняв головы вверх, то больные на голову пещерные создания с криком и безумным гоготом бросились на нового врага. Картина, достойная внимания сумасшедшего фэнтезийного художника. Разумные муравьи атакуют здоровенного и практически неуязвимого монстра. Бах! Тело королевы опускается на плиту, превращая всех, кто на ней находится, в мелкий раздавленный фарш вперемешку с кусочками железа, костями и хитином. Остается только взять большой совок и сгрести то, что от них осталось, в кучку. Кто заказывал изобилующие минеральными витаминами котлеты для великана? Просто-таки сюрреалистическое зрелище. Наш скорпион взял резко влево и, не сбавляя скорости, направился к лесу. И спустя полчаса остановился метрах в пяти от лесного массива, тут же устало осев на песчаную землю. Все, выдохлась зверушка. А может, и умерла, не выдержав запредельных нагрузок. Алсаэрос скинул бесчувственное тело раба вниз и спрыгнул сам. Развернув тряпки, подхватил эльфа под мышки и потащил поближе к деревьям. Просить меня о помощи он не стал, хотя я и сам не горел желанием ему помогать. И нет, не потому что мне перечило приносить кого-то в жертву. Знаете ли, свобода того стоит. Просто у меня не было никакого настроения марать руки в крови неспособного к сопротивлению разумного. Это же в его интересах. Вот пусть и проводит ритуал сам. А у меня есть свой, ясный и четко созревший план, которому я теперь буду следовать. Так что я даже не отвернулся, когда архимаг начал длинное и нудное заклинание, одновременно выводя на распахнутой груди эльфа колдовские руны. Закончив первую часть ритуала, Алсаэрос привел эльфа в чувство, и началась какая-то кровавая вакханалия. Чувствуя, что меня начинает мутить, я отвернулся. Вот только страшные, нечеловеческие крики ничем не заглушишь, а показывать свою слабость, затыкая уши, я не собирался. Так ли я был прав, считая зверем того палача в тюрьме под монастырем Ордал? И не освободил ли я зверя намного страшнее? На что еще способен архимаг, стремящийся вернуть себе былое могущество? Сначала он убивал только злодеев, воров, убийц, а теперь на моих глазах творит ужасный, по своей сути, кровавый и страшный ритуал над вполне возможно простым жителем Светлого леса, неудачно попавшим в руки орков и ставшего рабом. Игра, которая стала совсем не игрой. Корпорация Life вообще в курсе того, что у них тут творится? А я? Что же я? Спокойно наблюдавший за началом ритуала и отлично знающий о дальнейшей судьбе, уготованной эльфу. Чем теперь я отличаюсь от Алсаэроса? Надо кого-то принести в жертву ради своей собственной выгоды. Или скорее нет, не выгоды, свободы. Пожалуйста. А ведь раньше я был другим, совсем другим. Но постепенно начал меняться. И в итоге, узнав о возможностях источника, перешагнул ту грань, что отделяет героя от злодея. Так кто же я теперь? Ну вот ритуал закончился, оповестив об этом резко оборвавшимся криком, и я решительно повернулся обратно. И слегка ошарашенным взглядом увидел, как эльф, безусловно живой, но далекий от понятия невредимый, сам встал на ноги и, словно кукла под управлением неведомого кукловода, зашагал между деревьями вглубь леса. А маг? Маг возвращался обратно. «Бери вон тот мешок, там еда и вода». Словно и не было никакого кровавого ритуала, спокойно произнес Алсаэрос. «Дальше пойдем пешком. Они приняли мою жертву и разрешили пройти через лес. И поторопись, Крейбен!» «Кто они? Как он понял, что приняли? И откуда ты вообще знаешь такие вещи?» Так и хотелось спросить все это на чистоту у мага, но я благоразумно промолчал. Шаг. остался всего лишь один шаг до свободы. А дальше? Никто не отменял вариант убиться или сдохнуть в лесу, чтобы потом, через какое-то время, появиться на ближайшей точке возрождения. Ищите меня потом хоть днем с огнем. Я закопаюсь так глубоко и так далеко. Кто я теперь? Я тот, кем меня сделала эта жестокая игра. Я раб и убийца. «Стойте!» — приказал одетый в матово-черную броню мужчина отряду орков, что сопровождали его через пустыню от самого оазиса Тир-Дом. Аренар излишне ретиво исполнил требования, принесенные эльфу клятвы, и выделил аж полтора десятка лучших своих бойцов, которые, конечно же, совершенно не подозревали, кого именно они теперь охраняют. Дезраэль в данный момент находился под личиной человека. Снимать ее, по крайней мере до того момента, как найдет Крейбена, не собирался. Воины послушно остановились. Приказ главы гильдии звучал предельно точно. Помогать и во всем слушаться клиента, если это не грозит отряду гибелью. Ну а Шозан, назначенный среди воинов старшим. Ничего опасного в просьбе остановиться возле очередного места гибели одного из караванов, во множестве снующих туда-сюда по пустыне между оазисами, не видел. Мужчина слез с варана, поправил за спиной перевязь двумя мечами и торопливо приблизился к первому трупу скорпиона, рядом с которым лежала покореженная клетка, а немного в отдалении растерзанные тела людей, среди которых он заметил и парочку эльфов. «Там еще мертвецы!» Шазан указал в сторону покрасневшей от крови каменной плиты, лежавшей у подошвы крутого склона высоких скалистых гор. «Ому-Огаш! Обитель!» «Я знаю!» Бесцеремонно прервал его человек. «Я знаю, кто живет в самом сердце мертвых духов. Пойдем поближе», — потребовал мужчина, вскакивая в седло на спине варана. Шазан ненадолго задумался, но все же жестом руки разрешил своим воинам последовать за человеком. Безусловно, опасности нет, так что можно и приблизиться к горам. Тем более днем гнолы и гоблины стараются не выбираться на свет без особой на ту нужды. Но если человек попробует заглянуть к ним в пещеру, что ж, он не будет ему мешать покончить с жизнью столь глупым поступком. Невыносимая вонь разлагающихся под жгучим солнцем трупов остановила отряд в десятки метров от каменной плиты. Грязно выругался один из орков и сплюнул на раскаленный песок. «Что здесь смотреть? Кому-то просто не повезло. Нарвались на диких скорпионов, а те загнали их к горам». «Вижу», — согласился с ним мужчина, высматривающий среди тел что-то или скорее кого-то, известного только ему. «Продолжаем путь!» Дезраэль повернул своего барана прочь от каменной плиты, превратившейся в кладбище для десятка, если не больше разумных. А уж сколько тел представителей самых разных рас, среди которых преобладали орки, лежало в округе и вовсе было сложно сосчитать. Отряд во главе Шазана стал отдаляться от места недавней битвы, и никто из них так и не обратил внимания на одинокую точку высоко в небе. Удивительное для этих мест зрелище — летящий над пустыней алькхерский птерат и сидящая на его спине дриада. Страшные и жуткие звуки сопровождали нас все время, пока мы пробирались через этот с виду такой обычный лес. Они ввинчивались в мозг, заставляя бояться каждого нового шага и заставляя настороженно крутить головой в поисках опасности. Вот только никто не спешил накинуться на путников и разорвать их на части. Нет, монстры были, я их даже видел. Странные неясные тени, мелькающие то там, то тут, но нас они пока что не трогали. Впрочем, пробрало не только меня. Я отлично заметил и то, как дрожали пальцы на руках мага, когда он в очередной раз спотыкался и хватался за ветку или вовремя подставленное мною плечо. Боится Лсаэрос. Очень боится тех существ, которым принес в жертву светлого эльфа. И это несмотря на все его заверения, что они нас не тронут. Но все равно маг не сбивался с пути и уверенно вел нас к цели. «Гран-Алхрон», — сухим, безэмоциональным голосом произнес архимаг, завидев вдалеке между деревьями просвет. Существа сдержали свое слово. Сдержали настолько, насколько это вообще возможно. Лес резко совершенно неожиданно оборвался, и перед нами предстало огромное, неестественно круглое озеро без единой волны, на чистой, словно зеркало, глади. А под ногами идеально ровная песчаная поверхность. Ни мусора, ни лишней черной или серой песчинки. будто кто специально огородил озеро золотистым кругом. Слева, метрах в 20 от того места, где мы вышли из леса, от берега шла длинная, все из того же золотистого песка, насыпь, идущая куда-то к центру озера. И взор мага был направлен именно туда. Алсаярос, похожий сейчас на мифического вампира, так сильно он побледнел за время короткого путешествия через этот лес, сделал шаг, затем второй, и резко сорвался на бег. Понятное дело, отставать я не собирался, и рванул следом. Вот как так? Он ведь только-только еле продирался по всем тем оврагам на нашем пути, ямам и рытвинам, через густые заросли, не брезгуя моей помощью, и, не стесняясь, порою спотыкался и падал. А сейчас? Словно озверел, я его и догнать-то не могу. Вот уже центр озера, и наконец-то увидел, к чему так стремился архимаг. Из-под земли на высоту метров 3 бил невыносимо яркий столб света, играющего всеми оттенками радужных цветов. И это несмотря на то, что до него было еще шагов 30. Я отлично почувствовал силу, исходящую от этого, безусловно, божественного источника магии. Алсаярос с разгону влетел в световую колонну и мгновенно растворился в ней. Уж не знаю, что это за эффект такой и где сейчас архимаг оказался, но приблизившись к божественному источнику, я решительно сделал последний шаг и... оказался в чем-то теплом и слегка уплотненном. Поначалу ощущения были вполне приятные, до тех пор, пока странная субстанция не стала обволакивать меня, проникая под одежду, ближе к телу, закрывать глаза, лезть в ноздри и уши. Я запаниковал и испугался, начал дергаться, пытаясь вырваться, но все было бесполезно, пока не заметил вспыхнувшее перед глазами системное сообщение. «Внимание, игрок! На вас произведено воздействие божественной силы Мок-Натала, покровителя орков. Уничтожена одна из трех имеющихся на вас меток. Уничтожен ошейник Анцерран. Уничтожены следы рунического колдовства, магии крови. Полностью восстановлена жизнь, выносливость и мана персонажа. Полностью восстановлена сила тотема Черный Волк Зуравал Анра. Получены бафы. Плюс 30 к силе на 24 часа. Плюс 30 к ловкости на 24 часа. Плюс 30 к интеллекту на 24 часа. Плюс 100% урона по существам, принадлежащим миру АКК Гош на 24 часа. Скорость прокачки всех характеристик увеличена в 2 раза. Но не успел я порадоваться произошедшим со мной изменениям, как появилось еще одно сообщение. Внимание, игрок! Кинжалы хаоса вызывают гнев Мок-Натала! В глазах потемнело, голову сдавило тисками, сердце практически остановилось, дыхание перехватило. Система засыпала меня целой серией оповещений о множестве божественных и не очень дебафов. И минус 99% к силе, ловкости и интеллекту сроком на 24 часа были самыми безвредными из них. Слишком уж сильно они похожи на оружие, некогда добытое древними шаманами из мира Акакак Гош, до того, как был запечатан портал. Но Бог милостив к вам и предлагает два решения возникшей проблемы. Первое. Уничтожить оружие, что повлечет за собой и полное уничтожение персонажа в связи с привязкой к нему этих клинков. Второй. Изменение сути оружия и полную перестройку их основных характеристик. Урон и наложенные заклинания. На ваш выбор, который вы обязаны совершить в течение 12 часов, иначе характеристики будут определены автоматически, исходя из вашего уровня развития и спецификации соответствующих боевых умений. Пожалуйста, выберите вариант. Второй, разумеется. Изменение завершено. Я бессильно вываливаюсь, хотя точнее уж выпадаю из толпа света прямо на песок, краем сознания отметив опустошенные до одинокой единички бары жизни, выносливости и маны. И радостно, и лежа на спине пересохшим горлом, словно все еще не верю до конца в то, что у меня получилось, произношу вслух. Я свободен.